Глава 16. Артур. Вернулся я через полторы недели, и все эти грёбаные дни думал лишь о своей девочке. Представить себе не мог, что буду по ней настолько скучать. Сердце ныло, а тело, особенно член, буквально рвались назад домой к ней, моей сладкой и непокорной красавице. Анна мне докладывала о каждом ее шаге и поступке. Сейчас моя Лена была тихой и спокойной благодаря лекарству. Не стремилась сбежать, отдыхала и расслаблялась. Меня огорчил только один момент. Она услышала моего чертова братца. Но ничего, я проучу эту гниду, раз он не понимает хорошего обращения. Я должен был сердиться, что моя девочка покорна только под действием препарата, но не могу. Мне нравится этот ее протест, мятежный дух. Но любопытно узнать ее и новый, покорный, когда она сама будет хотеть меня и с радостью выполнять любые мои желания, считая их законом и для меня, и для себя. Медленно зашел в ее прохладную темную спальню и включил приглушенный свет. В мягком золотом свете ее кожа сияет, ресницы отбрасывают тени на нежные, чуть розовые щеки. Пухлые алые губы слегка приоткрыты, русые волосы разметались по подушке. Бретелька шелковой сорочки соскользнула с плеча, чуть обнажая мягкую сочную грудь. Левая ладонь лежит под щекой. Я смотрю на нее и восхищаюсь. Был бы художником, обязательно написал бы картину. Много картин со своей девочкой. От ее нежного вида что-то колыхнулось у меня внутри. Моя. Сладкая, любимая. Единственная. Она влечет меня к себе, как огонь мотылька. И я хочу сгореть в ней. Невольно застонал, когда она перевернулась на спину. Член уже стал пипец каким жестким от ее невинного и уязвимого вида. И долгого воздержания. Он стоял колом и мечтал лишь об одном — взять свою малышку и хорошо ее оттрахать. Я так по ней соскучился, что буду иметь ее на каждом шагу, несколько раз в день. С сегодняшнего дня ей больше не будут давать лекарства. Пусть вернется в свое обычное состояние. Но пока она покорна, я воспользуюсь этим. Быстро обнажился и приблизился к своей девочке. Забрался к ней на кровать и начал покрывать ее лицо нежными поцелуями, хотя, сказать по правде, на нежности не был настроен. «М-м-м», — простонала она и открыла глаза. «Артур?» «Я, моя сладкая», — произнес с предвкушающей улыбкой. «И я вернулся и очень скучал по тебе, малышка. А ты по мне скучала, м?» Она сонно захлопала глазами и как-то по-детски потерла их кулачками, а потом медленно произнесла: «Скучала». Довольно улыбнулся. «Сейчас Лена будет делать все, чтобы я не сказал». «Насколько сильно ты по мне скучал?» — вдруг спросила она шепотом. Едва эти слова успели прозвучать, меня будто перемкнуло. Губы впились в ее приоткрытый рот. Прижал ее к себе, пульсирующий член вжался ей в живот. Я ласкал ее язык своим, и она застонала. Не мог больше сдерживать себя и грубо схватил малышку за волосы. Другой рукой с треском рванул с нее сорочку. Схватил нежную и упругую грудь и с удовольствием сжал ее. Оторвался от сочных губ и переключил внимание на сиськи. «Моя девочка, моя, вся моя!» Ласкал языком и губами ее грудь, соски, лизал, целовал. И приятной музыкой были для меня ее стоны. Лена извивалась в моих руках, запускала тонкие пальчики мне в волосы и явно хотела большего. «О, да, моя девочка! Очень скоро я тебя трахну». Раздвинул рукой ее ноги и положил ладонь на киску. Расплавленный жар — вот что было у нее между ног. Она была горячей и настолько сексуальной, что мой член задергался в нетерпении. Я хотел скорее погрузиться в нее, в ее киску и ее сладкую попку. Мысли о Лениной заднице меня буквально прострелили. Дрожь предвкушения прошла по позвоночнику. Сейчас я был тверже, чем когда-либо за всю мою поганую жизнь. Это все из-за моей девочки. Погрузил в нее два пальца, Лена застонала и двинула вперед бедрами, насаживаясь на мои пальцы. «О, блин, да!» — простонал я. Мне нравилось то, какой мягкой она была внутри, в то время как я был твердым. Ее соски торчат, глаза зажмурены, рот приоткрыт, ноги раскинуты в стороны. Она хочет меня. Я со стоном склонился над ней. «Хочешь меня?» «Лена?» — спросил ее, растягивая гласный в ее имени. «Хочу», — был ее ответ. «Артур». Черт, слышать, как она зовет меня по имени. Мой член готов был взорваться. Она открыла глаза и облизнула губы. «Хочу тебя». «Хочешь отсосать мне, Лена?» «Да», — ответила она покорно. «Этот ответ мне очень понравился. Хорошо, если она всегда будет покоряться мне. Я согласен на показную борьбу и мятеж, а потом пусть она с радостью и любовью сосет мой член и раздвигает передо мной свои дырочки. Жаль, что такая она из-за препарата. Хотя, кто знает, может, после того, как придет в себя, моя девочка одумается и начнет вести себя правильно. С другой стороны, слишком покорную Лену я не хочу». Спустил ее с кровати и поставил перед собой на колени. Приставил член к ее губам и намотал на кулак ее распущенные волосы. «Тогда открой свой трахательный ротик и возьми губками мой хрен. И хорошенько отсоси мне, сладкая моя». Артур. Без вопросов Лена открыла рот, и я тут же прижал головку члена к ее губам. Скользнув по ней языком, она слезала предэякуляционную жидкость. Ее теплый влажный язычок нежно порхал по головке моего изнемогающего члена. Я застонал от удовольствия и толкнулся в ее рот глубже. «Я сказал, хорошо, соси», — повторил свой приказ. Обхватив губами головку моего члена, она жестко всосала его. Я сильнее намотал ее волосы на кулак и потянул малышку вперед. Вся власть была у меня. Мне это очень нравилось. Мне нравилось, что я отнимал у девочки контроль. Я выругался. «Твой рот бесподобен, Лена. О, да, вот так поиграй с уздечкой». Я не мог удержаться и застонал, точнее, зарычал, когда еще глубже вошел в ее сладкий ротик. Уперся в заднюю стенку ее глотки, но не остановился. Начал проталкиваться дальше, глубже. Моя девочка давилась, пыталась вырваться, но я не отпускал ее, контролировал, и Лена сосала. Маленький тесный ротик с шаловливым язычком нежно обхватывал мой огромный ствол. «Давай, Лена, давай, моя девочка, заглотни его, как ты уже умеешь». Она давилась, слюна стекала по ее подбородку, но малышка покорно выполняла мои желания. Ее глаза были зажмурены, а пальцы с силой сжимали мои ноги. «О-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-р-р-р-р-р-р-р-р-р-р-р-р-р-р-р-р-р-р-р-р-р-р-р-р-р-р-р-р-р-р-р-р-р-р-р-р-р-р-р-р-р-р-р-р-р-р-р-р-р-р-р-р-р-р-р-р-р-р-р-р-р-р-р-р-р-р-р-р-р-р-р-р-р-р-р-р-р-р-р-р-р-р-р-р-р-р-р-р-р-р-р-р-р-р-р-р-р-р-р-р-р-р-р-р-р-р-р-р-р-р-р-р-р-р-р-р-р-р-р-р-р-р-р-р-р-р-р-р-р-р-р-р-р-р-р-р-р-р-р-р-р-р-р-р-р-р Сначала я двигался в размеренном ритме так, чтобы она по максимуму могла меня принять. Потом полностью вышел, давая своей девочке продышаться, и предупредил. «Ну а теперь я по-настоящему буду трахать твой рот, Лена. Открой его и прими мой член по самые яйца». Посмотрела на меня затуманенным взором и покорно раскрыла свой волшебный рот. Вставляя ей по самые яйца, я ощущал себя всесильным. У нее пропадало дыхание, и я вытаскивал член, давая ей подышать, а потом начинал сначала. Я трахал ее рот, не щадя ни горла, ни широко раскрытые губы, и чувствовал освобождение близко. Но нет, я еще хочу насладиться ее киской и попкой. Резко вышел и сжал член у основания. «Иди на кровать. Ложись на спину, согни ноги в коленях и прижми их к груди», — приказал ей. Елена, как услужливая рабыня, выполнила приказ. Легла, как я сказал. «Какая ты мокрая», — оскалился я, подобно хищнику, перед добычей. Посмотрел на гладкую аккуратную киску, влажную от соков, с пухлыми от возбуждения губками. От этого зрелища я чуть было не кончил. Не в силах терпеть, припал к ее сладкому цветку и начал лизать, судорожно вдыхая ее аромат, руками сжимал ее бедра и наслаждался райским звуком ее голоса. «Как Лена стонет! Это что-то! Артур! «Ах, пожалуйста!» Всосал ее клитор, и мой член задрожал, когда она вскрикнула от дикого наслаждения. Член был натянут, как струна, изнемогал от желания. Оторвался от сладкой киски и пристроил его у дырочки. Закинул эти ножки себе на плечи и начал силой трахать ее. Лена хрипло стонала, а потом кричала, когда я снова и снова вставлял ей по самые яйца. Полностью выходил из нее и врывался на всю длину. Мое тело покрывало испарина. Мне нравилось, как моя маленькая девочка реагирует. Тело не обманешь, как бы Лена ни вела себя потом. Я знаю, что она меня желает, и ей нравится, как я это делаю. «Тебе нравится, моя малышка?» — прохрипел я, продолжая долбить ее. «О, да!» — закричала она, выгибаясь. «Еще!» И я задвигался быстрее. «Вот так!» «Да, Лена, ты моя маленькая шлюшка!» «О, Артур!» Я зарычал, не снижая темпа. Лена сейчас была такой отзывчивой. Даже на самое легкое прикосновение реагировала очень бурно. Малышка задыхалась, хныкала или стонала. Такая нежная, такая отчаянная, что я мог думать только о том, как затолкать член еще глубже в нее. «Ты такая сексуальная, Лена!» — простонал я, глядя на малышку. «Мне нравится наблюдать за тем, как подпрыгивают твои сиськи, пока я трахаю тебя». Ее киска тут же сильнее сжалась вокруг моего члена. Я вышел, ощущая эйфорию, и приказал: «Перевернись на живот и подставь мне свою сладкую задницу». Она снова все выполнила без лишних разговоров. Не в силах сдерживать похоть, я с размаху шлепнул малышку по упругой заднице, развел в стороны ее булочки и сходу засадил ей в попку. Лена дернулась, видимо, от боли, но я не отпустил ее, проталкиваясь глубже, по самые яйца. «О!» — простонал я, содрогаясь всем телом. «Моя девочка, твоя попка так сильно сжимает мой член!» Раздвинул я ее ноги пошире и резко толкнулся вперед, вошел еще глубже. «Не хватает вибратора», — пожалел я. «Я бы вставил его в твою киску, чтобы ты представляла, будто я трахаю тебя сразу в обе дырочки». Лена ничего не ответила. Ее задница сжималась в унисон с моими толчками. Каждую клетку моего тела будто пронизывало электричество. Лена стонала и уже сама насаживалась на мой член. Он исчезал в ее попке, и это зрелище будоражило мою и без того горячую кровь. Еще глубже, еще сильнее. Каждый толчок вызывал ее новый стон. «Малышка, я сейчас кончу», — прохрипел я, вбиваясь в нее со всей дикостью и неистовством. «Давай, малышка, кончи со мной!» Шлепнул ее по ягодице, оставил красный след на нежной коже. «Давай, Лена!» — простонал я ей в спину. Я задвигался с безумной скоростью. Влажные шлепки, стоны моей девочки и мое рычание наполнили комнату. Аромат нашей похоти смешался с воздухом, наполняя наши легкие. «Моя! Моя! Моя!» — заорал я и кончил в нее. Горячо, глубоко. Член пульсировал и извергал горячую сперму в ее шикарную задницу. Жидкости было много, она потекла по ее ногам, и на простынях расползлось мокрое пятно. Меня сотрясало от сильного оргазма. Елена, лежащая подо мной со все еще задранной вверх попкой, вздрагивала и еле слышно постановала. «Моя малышка кончила». «Хорошо». Я все еще был глубоко внутри нее. Потом застонал, очень медленно выходя. «Ты понятия не имеешь, как мне нравится тебя трахать, Лена. Запоминай, моя сладкая. На завтрак я хочу получить минет». Снова шлепнул ее по заднице и довольно грубо сказал: «Иди помойся, нам пока сменят простыни. Сегодня я сплю с тобой». Лена, чуть пошатываясь после оргазма и действия препарата, покорно направилась в ванную. Сперма тонкими ручейками стекала по ее ногам. Растрепанная, раскрасневшаяся, оттраханная мной, она выглядела очень возбуждающе. Мне понравилось, как она покорно себя вела, но не хватило остроты ее непокорности и гневного взгляда. Все-таки приручать ее и даже силой заставлять делать, что я хочу, гораздо приятнее. И я знаю, ей тоже это нравится. Нет, это фальшивая покорность не по мне. Я хочу трахать свою мятежную Лену, а не услужливую куклу.